Глава седьмая. Добрый друг. В течение долгой болезни и медленного выздоровления брата Маше действительно пришлось многим быть обязанной Наде. Столь многим, что о половине ее помощи Савины даже и не знали. За полтора месяца почти не было дня, чтобы девушка не навещала семью своей подруги. Она старалась делать все, что в ее силах, для их благополучия. Сначала мальчики и сам старик Савин ее немного дичились, стеснялись ее присутствия, но Надя всегда была так проста и ласкова в обращении, так непритязательна, что вскоре все к ней привыкли. Ее дружба имела в материальном отношении самое благотворное влияние на жизнь семьи. Влияние, которое она умела распространить так деликатно, что оно не только не оскорбляло ничьей гордости, но в большей части случаев Савины его просто не замечали. Кроме того, частые посещения Молоховой были полезны и в другом, нравственном отношении. Она развлекала и ободряла больного мальчика и его забитую горестями жизни мать. Она облегчала ее и Машины заботы, незаметно снимая с них множество домашних обязанностей. То она занималась с младшим Савиным, то отбирала у них шитье, уверяя, что дома – пропадает от скуки и безделья, то, закончив свои занятия раньше подруги, приходила, садилась за рабочий столик и переписывала за Машу бумаги для старика Савина. А уж ее вечерние чтения у кровати Павлуши, послушать которые собиралась вся семья, сколько удовольствия они приносили. В такие минуты и Маша, оставляя уроки и переписку, садилась с шитьем возле матери и слушала, давно ей знакомые вещи с таким удовольствием, как будто не имела понятия об этих славных произведениях. Обе подруги не столько следили за развитием сюжетов бессмертных рассказов и повестей Гоголя, Пушкина и Лермонтова, сколько за тем впечатлением, которое они производили не только на мальчиков, не имевших о них представления, но и на старших, быть может, когда-то и слышавших что-нибудь, но успевших утратить воспоминания об этом в жизненных передрягах и заботах. Удивительное впечатление производили эти чтения Надежды Николаевны. Она охотно устраивала бы их чаще, но не всегда хватало времени. Все же раза два в неделю ей удавалось объединять с их помощью всю семью. К величайшему своему удовольствию и несказанному счастью старшей сестры, которая до известной степени разделяла и мать Савиных. Она, помимо прочего, втайне была более всего благодарна Молоховой за то спокойствие и душевный мир, который присутствие девушки внесло в их быт. «Дай Бог ей здоровья, голубушки», — часто говорила она дочери. «С ней будто бы все у нас посветлело, и даже Пашина болезнь не в горе. Я уж о нем, о Паше-то и говорить не хочу. А ты погляди на отца, на Михаила Маркелыча, что с ним сталось, особливо как барышня тут, и не слыхать его голосу. Я прежде думал, это он сдерживается, не вмоготу ему будет, что так она у нас изо дня в день, и ему себя смирять нужно. А теперь ты посмотри, отец уж и без нее куда мягче стал, редко когда рассердится. А чтобы все срыву да смаху, как прежде бывало, этого и не боже мой». А уж как выдастся ему часок послушать, что она читает, он и вовсе повеселеет. Давно я его таким не видывала. Это с молоду, когда нам получше жилось, не бывало такой нужды. Он изредка в театр хаживал. Так вот, бывало, такой возвращался. Третьего дня, как начал он после этой ярмарки, как ее, Сорочинской, что ли, что Надежда Николаевна читала, как начал он свою Малороссию да молодые годы вспоминать, так и я тоже то счастливое времечко вспомнила. Дай, Господи, здоровье, барышня. Савина, несмотря на неудовольствие Молоховой и на постоянные замечания дочери, продолжала упорно называть Надю барышней. Марья Ильинична была простой малограмотной женщиной. Богатую девушку, дочь генерала, занимавшего одно из первых мест в их городе, как бы просто та себя не держала, она не могла считать ровней. Надю радовало сознание, приносимое ею пользы и тепло, с которым все в доме Савиных встречали ее приход. Но помимо желания оказать помощь семье искренне любимой подруге, ей самой было приятно находиться в этом тесном домашнем кругу, где все было неказисто и бедно, но зато вполне искренне, мирно и просто. Непритязательную, прямодушную от природы девушку, одаренную горячим сердцем, готовым к искренней привязанности, очень тяготила атмосфера в ее собственном доме. Натянутые отношения с мачехой, да отчасти и с отцом, с которым она не могла быть вполне искренней ради его же спокойствия, враждебные чувства старших детей и ее собственная ответная настороженность, словом, вся та фальшь в их жизни, претила ее высшей степени правдивой натуре, и, несмотря на глубокую любовь отца и даже баловство, которым была окружена Надя, порой делала ее очень несчастной. К дому ее привязывали исключительно отец и двое младших детей, в особенности беспомощная и нелюбимая матерью Фима. У Савиных же Надя отдыхала от всякого стеснения. Здесь ей было больше по душе, чем в доме мачехи. Время летело быстро. 6 недель промелькнули незаметно. И пришло время снять гипсовую повязку с Павлуши Савина. Он и сам даже не слишком тяготился продолжительностью своей болезни, благодаря заботам Надежды Николаевны и в особенности книгам, которые она во множестве ему доставляла. В конце октября как раз был день рождения мальчика, и в то же время доктор позволил ему сидеть в кресле, хотя он был еще так слаб, что почти совсем не мог ходить. С утра погода была дурная и довольно холодная. Павлуша сидел обложенный подушками и печально смотрел в окно, размышляя о том, что вряд ли Надежда Николаевна сегодня приедет. Еще за несколько дней до этого он просил своего товарища, пришедшего его навестить, уговорить главного садовника прислать ему хороший букет. Садовник любил работящего и смышленого ученика. Он сам с нетерпением ждал возвращения Савина и не отказал ему в этой просьбе. И вот теперь прекрасный букет стоял на столе в ожидании желанной гостьи, а погода становилась все хуже и хуже. К обеду собралась вся семья. Вернулся со службы старик, опять не в духе, наверное, тоже в связи с непогодой. Прибежал Степа из училища, весь мокрый, озябший, но с широкой улыбкой на лице, в ожидании пирога. Возвратилась из гимназии и Маша, сильно продрогнув в своей легкой тальмочке. Павел увидел, как она осторожно пробиралась у стены мимо окна, стараясь обойти грязь и прикрывая зонтиком не столько себя, сколько свои книги и какой-то пакет. Она улыбнулась ему, войдя в комнату, и тотчас поняла его вопросительный взгляд. «Надежда Николаевна приедет», — сказала она, — «только она просила ее не ждать, потому что ее маленькая сестра не совсем здорова». «Значит, только вечером?» — спросил Павлуша. Только бы букет не завял. «Не бойся, не завянет», — успокоила его сестра. «А ты посмотри, что тебе прислала наша начальница. Вот уж добрая, заботливая душа». «Разве она знала, что сегодня Пашино рождение?» — с изумлением осведомился Степа. «Она-то не знала, да услышала, что Надя с Верой Алексеевной об этом говорят. Вот она и вынесла вязаную фуфайку. Посмотри, какая теплая. Она вечно вяжет что-нибудь, а потом раздаривает. Вашему, говорит, брату, теперь надо беречься от простуды. Вот передайте ему, пусть носит на здоровье». «Дай бог ей самой здоровье», — отозвалась Марья Ильинична, радостно рассматривая фуфайку. Она тщательно сложила подарок Александры Яковлевны и, отойдя к дверям, таинственно поманила к себе дочь. Маша подошла и в недоумении спросила: «В чем дело, маменька?» «А ты иди-ка сюда, иди», — говорила та, увлекая ее в тесную кухоньку. «Прочти-ка вот это». Маша взяла из рук матери почтовый листок. Это была записка Молоховой к Марье Ильинишне, в которой та упрашивала ее принять новую одежду для Паши и сказать, что это она сама ему купила на сбереженные деньги. «В прошлый раз я заметила, что мои подарки смутили его и были неприятны вашему мужу», — писала Надя. «Поэтому я и прошу вас оказать мне эту услугу, добрая Марья Ильинична. Вы, я знаю, поймете, какого удовольствия меня лишили, если бы не согласились войти со мной в сговор. Я так люблю Пашу и всю вашу семью, что вы делаете для меня большое одолжение и доставляете истинное удовольствие, когда позволяете давать вам, что смогу. Лучшего и более приятного использования денег, которые отец дает мне на мои развлечения, я, право, и придумать не в состоянии». Маша прочла и задумалась. «Ну, видишь, что ж мне делать, как ты думаешь?» — нетерпеливо спрашивала мать. «Не взять ее огорчим. Да как же нам Павлушу теперь одеть? Ну, а сказать, что это я сама ему купила, так кто ж мне поверит? И опять же боюсь, как бы Михаил Маркелович не осерчал. Он и то уж как-то говорил, за нищих, что ли, она нас принимает. Чему, мол, эти подачки? Были де и без нее живы. Ишь ты, гордость-то какая! А я, ей-богу, ничего такого и не вижу в том, чтобы от хорошего человека помощь принять. Какое ж тут унижение? Унижение вон красть, али выпрашивать, клянчить. А мы этого не делаем, ее воля. За что же нам ее отказом обижать?» «Так как мы с вами рассуждаем, маменька», — заговорила, словно проснувшись, Маша, — «думают далеко не все, а только те люди, которые чувствуют и твердо уверены, что для них самих величайшим счастьем было бы другим делать добро и свое отдавать, если бы только было, из чего давать», — со вздохом прибавила она. «Да, разумеется, так и есть. Дал бы мне Господь достаток, разве пожалела бы я уделить бедному? С радостью! Не надо никаких тайн делать. По-моему, надо просто дать отцу и Паше прочесть это ее письмо», — сказала Маша. «Я уверена, что сами они поймут, что отказываться неуместно и даже грубо». Так они и сделали, и все обошлось хорошо. Не только обрадованный прекрасным подарком мальчик, но и сам Савин были глубоко тронуты вниманием и письмом Надежды Николаевны. И за обедом, отведав удавшегося на славу пирога, старик несколько раз повторил: «Да, это человек, каких на белом свете мало». И когда уже в сумерках приехала долгожданная гостья и весело, как ни в чем не бывало, вошла в комнату с тортом в руках, и как будто это был ее единственный подарок, с поклоном поставила его перед Павлушей, все приветствовали ее с такой горячей благодарностью, что она сразу поняла, ее хитрый план не сработал. «Ну-с, прежде всего мы торт попробуем», — сказала она. «Это моя повинная. Сама ваш пирог прозевала, так уж нечего делать, привезла другой, чтобы не оставаться совсем без сладкого. Надеюсь, он вкусный. А потом я вам прочту один рассказ, очень милый и смешной. Я уверена, что Павлуше понравится». «Еще бы не понравится». «Всем понравится», — единодушно отозвалось все общество. «Он так уверен, что твое чтение всегда заслуживает похвалы, что заранее тебе и букет приготовил», — сказала Маша, придвигая брату цветы. «Совсем не потому», — сконфуженно отозвался Паша. «Что ты это, Маша? Я просто... Мне товарищ принес, ну а я... На что он мне?» «Неправда, неправда», — вмешался Степа. «Разве мы не слышали, как ты нарочно просил его для Надежды Николаевны принести? Ишь, какой еще и отпирается!» Все засмеялись над смущенным мальчиком, кроме Нади, которая ласково взглянула на него и сказала, любуясь букетом: «Нарочно или нет, но я очень благодарна вам, Паша, за память, да за эти прекрасные цветы. Я так их люблю, Павлуша знает, как доставить мне удовольствие».